Глава 5. Виктор Волков. Я смотрел на 300 демонов, замерших перед своими кораблями, и молчал, подсознательно стараясь оттянуть момент, когда 3/4 членов моей большой семьи разбегутся по своим кораблям и, подняв их в воздух, исчезнут в низкой облачности, нависающей над космодромом. Да, системы, в которые они должны были улететь, располагались сравнительно недалеко. Но ведь это самое «недалеко» в условиях войны могло запросто превратиться в вечность. «Господа офицеры, через несколько минут вы отправитесь к новым местам службы». Решив, что пауза слишком затянулась, негромко сказал я. «Увы, 10 дней совместных тренировок слишком мало для того, чтобы довести до автоматизма даже самые простые навыки и добиться той слетанности звеньев, которая вам будет необходима. Мало того, у большинства из вас практически нет боевого опыта, поэтому первые же столкновения с циклопами наверняка окажутся достаточно трудными. Однако дать вам возможность обкатываться столько, сколько я считаю нужным, командование не может. По расчетам аналитиков, в ближайшие дни начнется вторая фаза войны, и в системы окраины снова вторгнется враг. Поэтому я вынужден прервать процесс тренировок и, скрепя сердце, отправить вас на Арлен, Дабок и Квидли. Кстати, прошу вас не тратить время на всякую ерунду вроде обдумывания нового статуса окраины. Как бы ни называлось то объединение, к которому теперь де юре относятся ее системы, суть это не меняет. В каждой из них проживают люди. Те самые, которых мы когда-то поклялись защищать. Им плевать, кто именно прикрывает их планету от вражеских кораблей. ВКС Конфедерации или вооруженные силы АНСО. Главное, чтобы на их головы не падали СКБшки и боевые части торпед. А еще они твердо верят в то, что если рядом с их планетой появились демоны, значит, небо над головой обязательно останется чистым. Я уверен в том, что свой долг перед ними вы выполните. Но выполнять его можно по-разному. Поэтому я очень прошу вас не рисковать. Каждая допущенная вами ошибка может привести к гибели ваших напарников, друзей и тех, кто там, внизу, с тревогой смотрит в небо, умирая от страха и надежды. Поймите, нас очень мало. Что бы вам ни твердили учебники по тактике, гибель каждого действительно невосполнимая потеря. Короче говоря, я очень не хочу кого-то из вас потерять. Ни пуха вам, ни пера, друзья. «Черту!» – слитно рявкнул строй. «По машинам! Взлет по готовности! Счастливого пути! Первая рота свободна, можете идти ужинать!» Провожая взглядом взлетающие из космодрома машины, я параллельно думал о том, что за 10 последних дней успел сделать почти все, что планировал. Во-первых, разобрался с реальными навыками бывшего отсева и смог выделить из них 22 человека, имеющих очень неплохие задатки для того, чтобы стать оружейниками или щитовиками. Таким образом, число звеньев подразделения удалось довести до 88. По 22 тройки в каждой роте. Выделять отдельную роту из 44 демонов, не способных адекватно вписаться в тройки, я не стал. Вместо этого в каждой роте появился диверсионно-штурмовой взвод, а в планах тренировок – новая дисциплина – абордаж. Да, я прекрасно понимал, что необходимости захватывать самих циклопов или их корабли у нас нет, но видеть, как у ребят постепенно опускаются руки, мне было невыносимо. Поэтому попросил генерала Роммеля озвучить необходимость захвата нескольких циклопов, якобы для начала изучения менталитета этой расы. И у офицеров ДШВ появился стимул для продолжения занятий. Во-вторых, я умудрился убедить Роммеля в том, что тратить время на занятия с флотами в сложившейся ситуации слишком расточительно. Поэтому совместные тренировки мы проводили только с ребятами Железного Ридли. И тогда, когда такая необходимость появлялась у нас, а начальникам штабов флотов остальных систем окраины было обещано, что гонять их подразделения начнут сразу же после прилета демонов на места постоянного базирования. Как ни странно, они не сопротивлялись. В-третьих, с помощью психологов комплекса мне удалось добиться того, что подразделение сравнительно спокойно пережило смену своего статуса. Даже уроженцы метрополии, которых среди нас было человек 40, перестали воспринимать политические игры КПС как начало крушения собственных надежд. И уже почти не дергались, услышав слово «психокоррекция». В результате тренировочный процесс довольно быстро вернулся в нормальное русло. День на четвертый после нашего освобождения из-под ареста. Кстати, разделив подразделения на роты и заставив их командиров самостоятельно планировать программу подготовки своих подчиненных, я смог высвободить время для того, чтобы полноценно заниматься собственной ротой. Ведь в скором будущем в моем подчинении должно было остаться всего 2 звена из второй очереди и 19 троек из третьей, которые требовалось хоть как-то подготовить к будущей войне. Да, безусловно, добиться того, чтобы третья очередь научилась нормально летать за такое короткое время, было невозможно. Поэтому, для того, чтобы повысить выживаемость новичков в первых боях, я решил сделать финт ушами. Разбил роту на 8 звеньев по 6 кораблей, а 5 самых слабых троек взял на прицеп, решив, что сам буду летать с 18 кречетами сразу, и начал гонять получившиеся шестерки по полной программе, добиваясь того, чтобы и их лидеры, и щитовики были способны контролировать такое количество машин как можно дольше. Естественно, командиры остальных рот тоже взяли этот принцип на вооружение. Разве что сварганить звено из 18 кораблей не получилось ни у кого. Единственное, что мне не удавалось, это справляться со своим настроением. В предвкушении расставания с друзьями оно становилось все хуже и хуже, чуть ли не с каждым часом. И улучшить его не получилось даже на прощальной попойке в подкове. Мысли о том, что я могу потерять кого-то из тех, кто стал мне семьей, практически постоянно действовали на нервы. Поэтому каждый вечер, вернувшись после тренировочных полетов, я тащил их в бар к Теду, чтобы побыть вместе еще немного. Впрочем, нет, не тащил. Они ломились туда сами и отказывались идти в казарму чуть ли не до рассвета. Ощущение духовной близости друг с другом было таким острым, что тратить время на сон казалось кощунством. «Майор Волков?» Услышав незнакомый голос за спиной, я вздохнул, оторвал взгляд от туч, потер рукой порядком затекшую шею и, повернувшись кругом, обалдело уставился на президента Лагоса с интересом глядящего на меня. «Так точно, сэр!» «Элайя Фаррелл», — представился он. «Я бы хотел с вами побеседовать, если вы, конечно же, не заняты и не будете против». «Сейчас построю роту», — кивнул я, посмотрев в сторону казармы. Как я и предполагал, основная масса ребят сидела перед ней, ожидая, пока я выйду из ступора и составлю им компанию, чтобы поужинать. «Не надо никого строить, майор», – улыбнулся мой собеседник. «Я хотел пообщаться лично с вами и с двумя вашими заместителями». «Хорошо, сэр». Искать Иришку и Линду необходимости не было. Они сидели, привалившись к обтекателю кречета «Горобец», и с интересом поглядывали на первое лицо Лагоса, прибывшее к нашей казарме на обычной капле. Причем всего с парой телохранителей. «Прошу прощения, что не смог выделить время для беседы чуть раньше», по-простецки усевшись на крышку элеватора арт-склада и похлопав по ней ладонью, «чтобы мы устраивались рядом», — сказал президент. «Увы, до сегодняшнего дня я был очень занят решением безумного количества нетерпящих отлагательства проблем. Но, как говорили наши предки, лучше поздно, чем никогда». «Я здесь, у вас, и готов высказать вам то, что считаю нужным. Итак, для начала прошу прощения за то, что моя реакция на ваш арест была, ну, скажем так, не такой, какой должна была быть. Узнав о прибытии законников и имеющихся ордерах на ваш арест, я растерялся, потратил кучу времени на анализ ситуации и потерял перед вами лицо. Знаете, можно привести множество причин в оправдание, но в глубине души я знаю, что виноват. И привычка нести ответственность за свои слова и поступки не только как личности, но и как президенту тут ни при чем. Прошу прощения, ребята». Я пожал плечами. Вразумительный ответ на его эмоциональный монолог рождаться отказывался, а говорить, что попало, мне не хотелось. Видимо, потому что я упорно пытался понять, чего именно он от нас добивается. «Не ищите в моих словах скрытый смысл». Заметив выражение наших лиц, мрачно буркнул Фаррелл. «Я не играю и не пытаюсь вас к чему-то подтолкнуть или использовать в своих целях. Поверьте, в данный момент я с вами разговариваю не как политик, а как обычный человек, искренне открыв забрало без камня за пазухой или где-нибудь еще. Я, конечно, понимаю, что это звучит странно, но мне бы хотелось, чтобы вы защищали Лагос не только потому, что дали присягу или кому-то обязаны, но и потому, что чувствуете, что вас здесь уважают, любят и ждут». Я вспомнил Томми, многомиллионную толпу, собравшуюся перед крейсером, в котором меня держали, безумное столпотворение из флайеров над ним и улыбнулся. «Мы имели честь в этом убедиться, сэр». Увидев на моем лице улыбку, президент немного расслабился. «Да, народ был в бешенстве. Когда у вас появится свободное время, я вам дам почитать интересную подборку идей по вашему освобождению, озвученных в собравшейся тогда на космодроме толпе и в Галанете. Там такие перлы, что вы будете долго смеяться. Например, на машиностроительном заводе в Нирце на тяжелую грузовую платформу в экстренном режиме крепили стационарный плазменный резак и стапель. Если бы вас не освободили, к вечеру инженеры собирались положить крейсер на стапель и начать резать его на куски». «А если бы его капитан завел движки?» – ошалело поинтересовалась Иришка. «Я же говорю, будете долго смеяться». «Об этом они не подумали», – усмехнулся президент. «Ну ладно, о смешном в свободное время, а сейчас я бы хотел озвучить то, ради чего я, собственно, к вам и прилетел. Вы позволите?» «А есть варианты», – пожала плечами Линда. «Давайте, можно без особых прелюдий или лирических отступлений». «Не так. Как вы уже догадались, окраина и метрополия воспринимают войну с циклопами по-разному», ничуть не обидевшись на такую фамильярность, сказал президент. «Для планет метрополии война – это нечто абстрактное. То, о чем иногда говорят в новостях, и то, о чем при желании можно не думать вообще. Она далека и почти нереальна. Для нас циклопы и их корабли – суровые будни. От этого не спрячешься под одеялом и не сбежишь в ночной клуб. Поэтому и отношение к вам у тех, кто живет в метрополии, и у нас тоже разное. Если для обитателей, скажем, старой Земли вы модификанты, то есть нечто, получившееся в результате беспардонного нарушения закона о вмешательстве в геном человека, то для нас свет в окошке и единственная надежда на существование. Увы, для того, чтобы изменить отношение к вам среди жителей метрополии, нужна серьезнейшая пиар-компания на уровне КПС, а также время и деньги. Здесь вам никакой пиар не нужен. То, что вы реально делаете для защиты населенных планет, знают даже дети. Благодарность населения окраины в буквальном смысле не знает границ. Поэтому мне показалось логичным создать условия, при которых вы никогда не будете чувствовать себя ущемленными. Создав для этого новую конфедерацию, АНСО, криво ухмыльнулся я. «Майор, вы торопитесь», – грустно посмотрев на меня, сказал Фаррелл. «Не судите и не судимы будете. Неужели вы думаете, что мне не хватает власти? Поверьте, при желании можно жить припеваючи и оставаясь в должности президента системы. При желании. А его у меня нет. Кстати, а вы не удивились, каким образом я так быстро уговорил президентов Квидли, Дабага и Арлина вступить в АНСО? Ведь если бы каждый из них попытался тянуть одеяло на себя, то переговоры должны были длиться, ну, как минимум полгода. У вас есть мы, а у них нет, фыркнула Линда. Что тут сложного? Фаррелл укоризненно посмотрел на нее, потом снова на меня и тяжело вздохнул. Первая и самая главная причина для создания АНСО – обезопасить боеспособные подразделения окраины и их руководящие кадры от эксцессов, подобных тому, которые вы пережили. То есть этот союз прежде всего военный. Отсюда следует, что все вопросы, не связанные с войной, в каждой из систем решают самостоятельно, а те, от которых зависит безопасность сектора, сообща. Поэтому первым лицом во время войны является не какой-нибудь особо хитрый, шустрый и властолюбивый президент, а командующий вооруженными силами. То есть в нашем случае бригадный генерал Роммель. Кстати, в одном из пунктов Билля четко указывается, что во время войны командующий ВС АНСО является лицом неприкосновенным. «Офигеть!» – вырвалось у Линды. «МакГрегор обломается не по-детски». «Ага!» – ухмыльнулся Фаррелл. «Мало того, на территории АНСО отменяется действие закона о вмешательстве в геном человека. В этой части Билля довольно много говорильни, но суть в том, что на Лагосе начнет создаваться междугосударственный научный комплекс, который будет заниматься исследованиями в области создания военных модификантов. И финансироваться эти исследования будут из бюджета всех четырех систем. Думаю, вы понимаете, кто будет всем этим заниматься?» «Генерал Харитонов?» – подала голос Ира. «Именно. Мало того, технологии, полученные от гномов, будут изучаться под его же руководством. Мы решили передать всю имеющуюся информацию тем, кто способен использовать ее не для личного обогащения, а для блага человечества. Ваше существование – лучшее доказательство того, что генерал Харитонов именно тот человек, кто на это способен. В общем, как мне кажется, в нарисованной картине никакой выгоды лично для меня нет. Президент пристально посмотрел мне в глаза. Если у вас есть желание, я могу скинуть на ком весь пакет подписанных нами документов. Я отрицательно покачал головой. Спасибо. Не надо. Того, что вы сказали, вполне достаточно. Приношу свои извинения за то, что я неправильно истолковал мотивы создания такого союза. В общем, можете считать, что я и мои ребята двумя руками за Ансо. У меня единственный вопрос. Зачем вы прилетели к нам лично? Ведь все это нам мог рассказать, скажем, тот же генерал Роммель или кто-нибудь из ваших подчиненных. Я вчера беседовал и с ним, и с Харитоновым, вздохнул президент, и услышал о вас много интересного. В общем, мне вдруг стало важно, чтобы вы меня уважали. И не только меня, Фаррелл смущенно улыбнулся. У меня растет внук. В данный момент он вошел в период юношеского максимализма. В общем, я бы хотел, чтобы он мог брать пример с действительно достойных людей.